Глава 9. Бабы-мочеганки действительно заговорили о своем хлебе раньше мужиков, и бабьи языки работали с особенным усердием. О переговорах стариков на покосе бабы тоже знали, что еще сильнее конфузило таких упрямых людей, как Тит Горбатый. Конечно, впереди всех оказались старухи-тулянки, как Пелагея, жена Деяна Фекла, жена Филиппа Чеботарева, Высокая Дарья. К тулянкам подбились и хохлушки, как Ганна Ковалиха, Горпина Канусик и другие. Тулянки не очень-то жаловали ленивых хохлушек, да уж дело такое, что разбирать не приходилось, кто и чего стоит. И старух-тулянок, и старух-хохлушек связывали теперь общие воспоминания, ведь их вместе пригнали на Ключевской завод, и вместе они приживались здесь. Сколько горя было принято от одних киржаков, особенно в первое время. Проклятые обушники, бывало, ковша не дадут воды зачерпнуть. Испоганят, слышь, мочегане. Деянова жена Фекла показывала всем иголку, которую еще из России вынесла с собой. 40 лет служила иголка-то. «Все свое будет. Некупленное», — повторяли скопидомки-тулянки. «А хлебушка будет, так какого еще рожна надо? Сказывают, в этой самой орде ржаного хлеба и в заведенье нет, а все пшеничный едят». «Скотину, слышь, рожью-то кормят бабоньки! Божий дар, они его скотине травят! Урожай у них страшенный!» «Теперь снохи одними ситцами разорят», — жаловалась старая Пелагея. «И на сарафан ситца подай, и на подзоры к станушке подай, и на рубаху подай. Одно разорение. А в христианах во все свое одевайся. Лен свой, шерсть своя. У баб, у христианок новин со 100 набирается. И тебе холст, и тебе пестридина, и сукно домашнее, и чулки, и варежки, и овчины». «Уж это что и говорить», — поддакивали старухи. «Испотачились наши сношеньки. Пряменько сказать, в конец истварились. И по христианам-то баба всему голова. Без бабы мужику ни взад, ни вперед. Оба к одной земле привязаны, так-то». «И мужики из христиан лучше наших заводских. А чтобы девки, которые гулящие были по христианам, ни-ни». «Это исконная тяга великорусского племени к своей земле сказалось в старых крестьянках с какой-то болезненной силой. Самые древние старушки поднялись на дыбы при одной вести о крестьянстве и своем хлебе. 40 лет заводского житья точно не бывало. Старухи, по возможности, таились от снох и даже от родных дочерей, а молодые бабы шушукались между собой. Сказывалась какая-то скрытая рознь, пока еще не определенная никаким словом. Одни девки, как беспастушная скотина, ничего знать не хотели и только ждали вечера, чтобы горланить песни да с парнями зубы скалить. «Сбесились наши старухи», — судачили между собой снохи из большесемейных туляцких домов. «Туда же беззубые своего хлеба захотели. Теперь житья от них нет, а там поедом съедят». Молодые бабы-хохлушки слушали эти жалобы равнодушно, потому что в хохладском конце женатые сыновья жили почти все в отделе от стариков, за немногими исключениями, как семья Ковалей. Богатых семей в хохладском конце не было, но не было и такого утеснения снох и вообще баб, как у туляков. Тулянки, попадавшие замуж за хохла, сейчас же нагуливали тело. Замечательно было то, что как хохлушки, так и тулянки одевались совсем по-заводски, как киржанки, в подбористые сарафаны, ситцевые рубашки, в юбке с ситцевым подзором, а щеголихи по праздникам разряжались даже в ситцевые кофты. Ни плахт, ни запасок, ни панев, ничего не осталось, кроме как у старух, донашивавших старое. Молодые бабы-мочеганки во всем подражали щеголихам-киржанкам. То же было и с языком, и с песнями. Молодые все говорили, так сказать, по-киржацки, а старинные хохладские и туляцкие песни пелись только на свадьбах. В общем гвалте, поднятом старухами, не участвовали только такие бабылки, как Мавра, мать-акулка. Этой уж некуда было ехать. Да и незачем. Вот бы сенца поставить для коровы, и то вперед. Сама Мавра не могла работать, а только подсобляла дочери Наташке, которая и косила, и гребла, и копнила сено, и метала за рот. Проворная была девка и управлялась за мужика. Даром, что зиму работала на фабрике дровосушкой. Нехорошая слава про фабричных девок. А над Наташкой никто не смел посмеяться. Соблюдала она себя. В праздники, когда отцовские дочери гуляли по улице с песнями да шутками, Наташка сидела в своей избушке, и мать не могла ее дослаться на улицу. «Зачем я пойду? Трепицы свои показывать», — отговаривалась она. Семья только и держалась Наташкиной работой. Если бы не круглая бедность, быть бы Наташке замужем за хорошим мужиком. А теперь женихи ее обегали, потому что всякому лестно вывести жену из достаточной семьи. А тут вместо приданого два голодных рта — Мавра да Тараско. Наташка сама понимала свое положение. Да и пора понимать. Девке на 22-й год перевалило, а это уж перестарком свахи зовут. На покосе Наташке доставалось вдвое. Утром она едва поднималась. От натуги ломила поясницу и руки, и ноги. Днем на работе молодое тело расходилось, а к вечеру Наташка точно вся немела от своей лошадиной работы. Не до песен тут, как на других покосах. Да и есть было надо, а достатков нет. Везде было занято, где можно, а до осени, когда начинается паденщина, еще далеко. Кусок черствого хлеба да ключевая вода. Вот и вся еда. Больше всего не любила Наташка ходить займами к богатым, как Тит Горбатый, а выворачивалась как-нибудь у своего же брата Голытьбы. Мавра обходила займами все покосы и всем надоела, а Наташка часто ложилась спать совсем голодная. Мавра тоже терпела голод, но молчала, а Тараско ревел и ругался, требуя хлеба. Была и у Наташки своя маленькая заручка, но она все опасалась ею пользоваться. Когда ей приходилось особенно тошно, она вечером завертывала на покос к Чеботаревым, и люди они небогатые, свой брат, и потом товарка здесь была у Наташки, старшая дочь Филиппа, солдатка Аннушка, работавшая на фабрике вместе с Наташкой. Невелики были достатки у Чеботаревых, да солдатка Аннушка была добрая душа и готова отдать последнее. Через Тараску солдатка Аннушка давно засылала Наташке то пирожок с луком, то яичко, а то просто скажет: «Отчего это Наташка к нам не завернет? Удосужилась бы малым делом». Но Наташка боялась особенно дружить с солдаткою Аннушкой, про которую шла нехорошая слава. Подманивала она красивых девок для палача. Может быть, это было и неправда. На фабрике мало ли что болтают. Но Наташка все-таки боялась ласковой Аннушки как огня. Раз под вечер Аннушка сама пришла на покос к Мавре и ласково принялась выговаривать Наташке. «Спесивая стала, Наташенька. Дозваться я не могла тебя, так сама пошла. Солдатке не до спеси. Ох, гляжу я на тебя, как ты маешься, так в чуже жаль. Кожу бы с себя ровно сняла да помогла тебе. Вон, горбатые, не знают, куда с деньгами деваться, а нет, чтоб послали хоть кобылу копны к зароду свозить». «Скоро управимся, Аннушка», — отвечала Наташка, подкупленная жалостливым словцом. «Ведь ее никто не жалел. Попрошу у вас же лошади, когда ослабонится. Тятька беспременно даст. Своя нужда дома вплоть до крыши, так и чужую пожалеет. Это завсегда так, Наташенька. Уже поговорю с тятькой. Трудно тебе, горюшке, одной-то весь покос воротить. Хоть бы немудрененького мужичонка вам». «Где его взять-то, Аннушка?» — Вот Тараска подрастет, но не его на фабрику сведу. Посидела Аннушка, потужила и ушла с тем же, с чем пришла. А Наташка долго ее провожала глазами. Откуда только что берет Аннушка? Одета чисто, сама здоровая, на шее разные бусы и по праздникам в кофтах щеголяет, к Пасхе шерстяное платье справила. Тот-то беспутная голова. Хорошо ей, солдатки. Позавидовала Наташка, как живут солдатки, да устыдилась. В середине покоса Наташка разнемоглась своею бабьей болезнью. Все болит. Давно она разнемоглась, да все терпела. Оставалось докосить мокрый лужок к самой реке, но Наташка откладывала эту работу. Трава по мокрым местам жесткая, а она косила босая, и то все ноги в крови к вечеру. Так лужок и оставался нескошенным, а Наташка лежала в балагане третий день, ни рукой, ни ногой пошевелить не может. Старуха Мавра, вместо того, чтобы пожалеть девку, на нее же взъелась. «Ты и такая, ты и сякая!» Не понимает того старое, что от голодухи обессилела Наташка. Бедные люди поневоле делаются несправедливыми, как было и теперь. Оставалось одно — обратиться к Аннушке. Но Наташка еще перемогалась. Может, к утру полегчает? «Вон, добрые люди в Орду собираются уезжать, а ты лежишь, как колода!» — корила обезумевшая Мавра единственную работницу. «Хоть бы умереть! Хлеба вон осталась одна разъединая корочка, как хошь ее, дели на троих-то!» «Мамонька, завтра поправлюсь, даст Бог!» «А Аннушка вон обещалась пособить, только, грит, пусть Наташка сама придет. Вон у нее какие сарафаны-то, а ты ее же обегаешь. Ваша-то девичья-то честь для богатых, а бедным не помирать же с голоду!» «Опомнись, мамонька, какие слова ты выговариваешь?» — стонала Наташка. «А такие! Не ты первая, не ты последняя. Про всех про вас, дровосушек, одна слава-то!» Как ни крепилась Наташка, как ни перемогалась, а старуха таки доняла ее. Заревела девка. Раньше хоть спала, а тут и ночь не спится. Обидела ее мать. К утру только заснула Наташка. Так хорошо, крепко заснула. Давно ободняла уж, а Наташка спит. Спит и сама девица, что никто ее не будет. Что бы это такое значило? Солнышко уж в балаган стало заглядывать, значит, время к обеду. Стыдно стало Наташке. Собралась она силами, поднялась и вышла из балагана. Мать сидит у огонька, опустила голову на руки и горько-горько плачет. «Чего ты, мамонька, родная?» Старуха Мавра с удивлением посмотрела на дочь, что та ничего не знает, и только головой указала на лужок у реки. Там с косой Наташки лихо косил какой-то здоровенный мужик, так что слышно было, как жесткая болотная трава свистела у него под косой. «Да ведь это Акулка!» — крикнула Наташка, всплеснув руками. «Он самый! Утром дави я встаю, вышла из балагана, вот я так же гляжу, а у нас лужок мужик косит. Испугалась я по первоначалу-то, а потом разглядела. О, Акулка! Сам пришел и хлеба принес. Говорит, объявляться пришел. Докошу, говорит, вам лужок, а потом пойду прямо в контору к приказчику. Вяжите меня!» «Вот, мамонька, ты все жалилась. Да меня корила». «От голоду, родная, от голоду. Помутилась я разумом на старости лет. Ты погляди, как Акулка-то поворачивает. Тебе бы на три дня колотиться над лужком, а он к вечеру управится». «Да ведь он мужик, мамонька». Акулка косил с раннего утра вплоть до обеда без передышки. Маленький Тараско ходил по Косеву за ним и молча любовался на молодецкую работу богатыря-брата. Обедать Акулка пришел к балагану, молча съел кусок ржаного хлеба и опять пошел косить. На других покосах уже заметили, что у Мавры косит какой-то мужик, и, конечно, полюбопытствовали узнать, какой такой новый работник объявился. Тит Горбатый даже подъехал верхом на своей буланой кобыле и вслух похвалил чистую Акулкину работу. «Здравствуй, Акулко», — проговорил он. «Ты этого того, ладно, надумал в самый раз». «Ладно, так и примеривать не надо», — отрезал Акулка, продолжая работать. «Ты этого того, правильно». Конечно, прибежала на той же ноге Аннушка. «Ну вот и слава богу, мужик нашелся», — радовалась она. «А ты, Наташка, совсем затащала. Лица на тебе нет». «Ай да, Акулко! Тоже и придумал ловко!» Маврина семья сразу ожила. Точно и день был светлее, и все помолодели. Мавра сбегала к Горбатым и выпросила целую ковригу хлеба, а у Дияна заняла луку да соли. К вечеру Акулко действительно кончил лужок, опять молча поужинал и улегся в балагане. Наташка радовалась. Сгрести готовую кошенину невелика печаль. А старая Мавра опять горько плакала. «Как-то Акулко пойдет объявляться в контору. Ушлют его опять во строк верхотурье, только и видела работничка».